Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, что наша сегодняшняя передача заинтересует многих наших радиослушателей. Речь пойдет об воспитании и образовании подрастающего поколения. У всех у нас есть дети или внуки. Именно они, наши дети и внуки, наше будущее. От уровня их образования, от их нравственных устоев, их духовного развития зависит во многом будущее нашего общества, будущее нашей страны. Нашу сегодняшнюю передачу мы поведем из московской гурукулы или школы ведического знания, которая называется Бхактивиданта. У нас уже была одна передача, посвященная этой школе. Сегодня мы еще раз поговорим с учителями и ребятами из этой гурукулы. Сейчас идет перемена, дети отдыхают, бегают, резвятся. Я думаю, что вначале мы поговорим со взрослыми. Я хочу вам представить завуча этой гурукулы Индру Девидаси. Индра, скажите, пожалуйста, вот многих наших радиослушателей очень интересует вопрос, как проходит учебный день в гурукуле? Во сколько вы начинаете работать? Как вообще строится учебный день? Расскажите, пожалуйста. Учебный день начинается у нас в 7:40. И учебный день начинается с духовной утренней программы, которая включает в себя приветствие божеств. Затем проходит гуру пуджа, пуджа Шрили Прабхупаде. Дети воспевают при этом вместе со взрослыми. Затем небольшой киртан. Потом дети читают в течение 20 минут джапу вместе со взрослыми. И заканчивается утренняя программа. И заканчивается утренняя духовная программа классом Шримад Бхагаватам. В течение часа мы читаем детям священные писания Шримад Бхагаватам. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как проходит служба? Как в храме? Кто читает лекции? И все присутствуют на службе? И ученики, и учителя? Да, в целом мы придерживаемся храмового стандарта, и на утренней программе присутствуют все, кроме поваров, которые готовят завтрак для детей и для взрослых. Никаких новшеств мы не вводим, у нас храмовый стандарт. Вот как раз я в связи с этим хотела вас спросить, а как организовано питание детей? Кто готовит пищу, что едят дети? И еще один вопрос. Всех ли детей устраивает вегетарианская пища, которую вы предлагаете? Ну, я начну с того, что все дети, которые у нас учатся в гурукуле, вегетарианцы. Дело в том, что это одно наше маленькое условие, которое мы ставим перед нашими детьми и родителями, что дети должны быть вегетарианцами, если они хотят учиться в нашей школе. Вот, а питание организовано очень просто. У нас завтрак после утренней духовной программы, он происходит в 9:30, на это уходит 30 минут. И обед, это просад, в 13:15. Дети два раза питаются, и вот, собственно, так организовано питание. Вот готовят пищу повара, преданные, которые служат у нас в гурукуле. Это два повара и третий помощник. Вся пища предлагается нашим божествам школьным, разумеется. Это вот, Горнитай, Джиганатхи, Баладеви, Субхадри. И вот наши дети вкушают эту пищу. Понятно. Скажите, пожалуйста, а как вообще дети относятся, как они любят просад, который вы им предлагаете? Ну, в целом, конечно, любят, но у всех разные вкусы, кому-то что-то нравится больше, кому-то меньше, но в целом так у нас в этом плане благополучно все. И еще один вопрос. Я слышала, что ваша гурукула является не только центром обучения, но, кроме того, это вообще духовный центр в этом районе, в который собираются раз в неделю люди, то есть которые живут в этом районе, местные жители, и вы проводите специальные духовные программы для них. Это так? Да. Вот второй год мы проводим духовные субботние программы, которые начинаются в час дня. И программы состоят в том, что мы воспеваем баджаны, затем читается лекция по священным писаниям, обычно это читание Чаритамрита или Бхагавад-гита, затем проходит пуджа нашим божествам школьным, и затем просад. Вот. На эти программы приходят, как правило, родители с детьми, приглашенные, преданные. И в последнее время стали приходить жители этого района, поскольку наши дети занимаются санкиртаной в нашем районе, и они, когда распространяют книги и проповедуют сознание Кришны, они приглашают жителей этого района к нам на субботние программы. Вот так вот. Скажите, а как часто дети ходят, распространяют книги, и как им это удается? Это удачная санкиртана? Расскажите об этом поподробнее. Ну, санкиртану мы пытались организовать в нашей школе с самого первого дня ее существования, но тогда-то что-то получалось хорошо, тогда-то не очень удачно. Но вот в этом году мы решили сделать так, что каждую неделю по пятницам на 5-6 уроке дети выходят со своим классным учителем на санкиртану по близлежащим районам, домам, улицам и так далее. А во время марафона Шрилы Прабхупады было решение педсовета и детей тоже, что мы выходили на санкиртану каждый день. Дети каждый день после 4 урока выходили, распространяли книги Шрилы Прабхупады. И мы также старались это организовать, ну, по образу и подобию, как происходит это у взрослых в храме. Вот мы объявляли результаты, награждали детей. В конце марафона были объявлены 10 победителей. Дети были очень счастливы, довольны. В целом, им нравится санкиртана. А как местные жители относятся к ребятам, которые предлагают им книги? Ну, я не буду лукавить, вы знаете, по-разному. Вот, есть люди, которые очень хорошо относятся к тому, что дети проповедуют знания о Боге. Есть люди, которые просто ругают детей и выгоняют их, и не хотят слушать. Но дети распространяются со взрослыми, 2-3 ребенка на одного взрослого. И мы стараемся их учить проповеди, учить проповедовать и распространять книги в любых ситуациях, и общаться с любыми людьми. Ведь ваша гурукула называется Бхактивиданта, что в переводе значит «знание» или «наука о любви к Богу». Видимо, вот именно это и лежит в основе воспитания и образования в гурукуле. Я имею в виду, кроме общеобразовательных предметов. Конечно, вот по нашей концепции образования, первое, чего мы хотим добиться от наших детей, это сделать их преданными. Вот, предоставить им, точнее, возможности для духовной самореализации. Вот, и духовные предметы у нас занимают значительное место в обучении. Это ежедневный класс Шримад Бхагаватам, практически ежедневные занятия по Бхагавад-гите и другим ведическим источникам. Вот, и академические предметы учителя также стараются строить с точки зрения вед. Вот. У нас разрабатываются сейчас программы по многим предметам, в частности, по природоведению, по физике, по литературе и по математике. Вот. Скажите, пожалуйста, Индра, а ребятам удается здесь погулять? У вас ведь очень хороший район, вот я смотрю вокруг, и очень хороший как бы двор вокруг гурукулы. Им удается здесь погулять во время учебного дня? Ну, к сожалению, не очень много. У нас небольшая прогулка перед отправкой автобуса после окончания занятий. Вот это обычно минут 20-30, потому что дети приезжают со всех концов Москвы, мы их привозим от храма на школьном автобусе, и, конечно, к сожалению, время на дорогу, оно большое, и нагрузка на наших детей не маленькая. То есть они практически весь день у нас заняты учебой, практическим служением, домашними уроками, то есть нагрузка у них большая, и им не удается праздно проводить время. Да, я так понимаю, что действительно ребятам приходится и рано вставать, чтобы добираться. Но, видимо, желание учиться здесь так велико, что они идут на эти жертвы достаточно охотно. Индра, если вы не возражаете, может быть, мы воспользуемся сейчас переменой и поговорим с кем-нибудь из ребят, если можно? Конечно, нет проблем. Спасибо большое. Вот сейчас мы поговорим с одним мальчиком. Ты в каком классе учишься? Тебя как зовут, во-первых? Сям Кришна. А ты в каком классе учишься? Во втором. Замечательно. Скажи, пожалуйста, а как тебе нравится в Гуркуле? Тебе нравится здесь учиться? Да. Скажи, а тебе приходится рано вставать, чтобы добираться до Гуркулы? Тебе это не очень тяжело? Ну, так, нормально. То есть ты с удовольствием ходишь в школу? Да. С удовольствием хожу. Скажи, пожалуйста, а что тебе здесь, вот в Гурукуле, больше всего нравится? По предметам. И по предметам, и что тебе вообще? Может быть, у тебя здесь друзья, или что тебе здесь больше всего нравится? Туласи Пуджа, просад и математика. Замечательно. Скажи мне, пожалуйста, а просад, что из просада тебе больше всего нравится? Ты вообще любишь просад гурукульский, да? А что ты больше всего любишь? Расскажи нашим радиослушателям. Картошку, прекрасно. Скажи, пожалуйста, а что из предметов? Ты говоришь, что тебе нравится больше всего математика, да? И какие у тебя отметки по математике? Ну, 5 бывает, 4, 3, всякие. А что из духовных предметов тебе больше всего нравится? Источник вечного наслаждения. Скажи мне, пожалуйста, а у тебя здесь есть друзья? Да. А кто? С кем ты больше всего дружишь? С Кришнадасом. Расскажи мне, пожалуйста, про Кришнадаса. Почему он тебе нравится? Ну, потому что он смешной такой иногда бывает. И еще почему? Потому что он любит играть в мою любимую игру. А какая твоя любимая игра? Салки. О, замечательно. Ну, спасибо тебе огромное. Спасибо. А теперь я хочу представить вам, наши дорогие радиослушатели, еще одного мальчика. Его зовут Кришнадас. Скажи, пожалуйста, а ты знаешь, что означает твое имя? Это слуга Господа. Слуга Господа Кришны. Да. Скажи мне, пожалуйста, а тебе нравится учиться в Гурукуле? Да. А что тебе больше всего здесь нравится? Из уроков. Из уроков? И вообще, что тебе здесь нравится? Рисование, Тулси Пуджа и просад. Тебя как зовут? Варуни. Варуни, а сколько тебе лет? 7. Скажи, пожалуйста, а тебе нравится здесь учиться? Да. Скажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, как вот отвечали все ребята, что тебе в Гурукуле больше всего нравится? Гуру Пуджи. Еще что? Рисование, математика, чтение. Понятно. Скажи, а что просад? Ты любишь гурукульский? Да. Что больше всего ты любишь? Халаву. Замечательно. Это очень вкусное и очень сладкое блюдо. Варуни, расскажи мне, пожалуйста, у тебя здесь есть друзья? Да. А с кем ты дружишь? Просто с Саки, ну, с Кришнадасом и с Яму Кришной. У вас много ребят в классе учатся? Сколько всего человек учится в вашем классе? Ну, по-разному. Ну, все-таки, сколько примерно? 5, 4, еще 1, 4. Ага, когда болеют, то народу меньше, да? Понятно. Скажи мне, пожалуйста, а мантру ты повторяешь? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Харе Кришна! Дорогие радиослушатели, мы сейчас находимся в 5-м классе Гурукулы. Индра, скажите, пожалуйста, а сколько всего классов в вашей гурукуле? Всего 5 классов. 4 класса начальной школы с 1 по 4. И в этом году мы начали среднюю школу. 5-й класс один пока. Это самые старшие? Да. Замечательно. Тогда, ребята, я хотела бы поговорить с вами. Но с кого начнем? Вот говорят с Ананды, да? Ананда, скажи, сколько тебе лет? 11. Тебе нравится учиться в Гурукуле? Да. Скажи, а тебе не трудно учиться в Гурукуле? Не очень. А как ты думаешь, ты могла бы, например, сейчас вот уйти учиться в обычную школу? Нет, я уже привыкла к Гурукуле. Ты не поменяла бы Гурукулу на обычную школу? Нет, я не могла. А почему? Не знаю, тут такая обстановка, ну такая, не знаю, я уже просто очень много, 5 классов уже почти здесь учусь, поэтому у меня она уже как-то как родная уже. То есть ты с самого начала училась в гурукуле, ты в обычной школе не училась? Нет, я училась, но потом перешла в гурукулу. Скажи, а что все-таки в гурукуле тебе больше всего нравится? Ой, я даже не знаю, ну, меньше детей, больше спрашивают. То есть не такие большие классы, и поэтому легче учиться и легче общаться с преподавателями, да? Да. И вообще, не знаю, мне еще чем нравится. А что из предметов тебе, какой предмет тебе больше всего нравится? Индийские танцы. У вас есть такой предмет, индийские танцы, да? Это, наверное, после уже школьных занятий? Нет, ну, прямо вот сегодня такой у нас будет, да, индийские танцы, вот сегодня такой предмет. Это последний урок, да? Да. А что еще тебе нравится в гурукуле? Еще в гурукуле мне нравятся киртаны, особенно утренние и лекции, когда интересно рассказывают. А что интересно вот из лекций тебе больше всего нравится? Ну, о санкиртане и истории. Я знаю, что вы занимаетесь санкиртаной, распространяете книги. Ты сама распространяешь книги? Ну да, иногда. А тебе нравится это делать? Да, особенно в марафон. Расскажи, пожалуйста, а как вас принимают, когда вы приходите распространять книги, как люди к вам относятся? По-разному, но некоторые хорошо, некоторым интересно, некоторые просто смеются, а некоторые вообще даже не нравятся. Просто говорят, что лучше читать какие-то там детективы, чем эти духовные книги. Тогда я задам тебе другой вопрос. Скажи, а что тебе больше, что ты больше всего ценишь в наших духовных учителях? Какие качества ты больше всего ценишь в них? Ну, я даже не знаю. Мне кажется, что само то, что духовный учитель, он как бы через него мы можем узнать, что хочет от нас Кришна, мне кажется, это уже и достоинство. И еще, а какие у вас отношения с преподавателями? Как вы относитесь к преподавателям? Я знаю, что в обычных школах по-разному складываются отношения учащихся и преподавателей. А как здесь, в гурукуле, как ты оцениваешь отношения ребят и преподавателей? Ну, нормально. Особенно, как, ну, когда интересные предметы, такие как индийские танцы, там, еще там какие-то музыка, там. Вот баджан-классы, у нас там на них, по-моему, баджаны. А тебе нравится изучение духовных предметов? В частности, вот вы гиту изучаете, например. Тебе нравится это? Да, интересно. Ты, может быть, помнишь что-нибудь наизусть, какие-нибудь стихи? Да, я вот, когда мы учили его вообще очень давно, конечно, но я запомнила стих, первый стих из Бхагавад-гиты, из первой главы. Пожалуйста, расскажи этот стих нашим радиослушателям. Тритараштрувача, дхармакшетре, курукшетре, самавита ютсаваха, мама кахпандаварчаева, кима курвата санджая. Спасибо большое. А теперь мне хочется предоставить слово еще одной ученице старшего класса, пятого класса гурукулы. Ее зовут Махарани. Махарани, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, как тебе нравится здесь учиться. А теперь мне хочется предоставить слово еще одной ученице старшего класса, пятого класса гурукулы. Ее зовут Махарани. Махарани, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, как тебе нравится здесь учиться. Ну, в гурукуле мне больше всего нравится утренняя программа, а потом, когда начинаются уроки, мне нравятся такие духовные уроки. Например? Например, мне нравится санкиртана первое, второе бхаджаны и бхакти-шастры. Наши радиослушатели, к сожалению, мало что об этом знают. Может быть, ты расскажешь об этом поподробнее? На санкиртане мы распространяем книги сознания Кришны, и очень интересно с нами приключаются разные истории. Какие, например? Ну, например, мы один раз подходим к женщине, говорим, вот, пожалуйста, вот мы из гурукулы, из духовной школы, мы распространяем вот такие книги. Она говорит, спасибо, у меня уже все комплекты есть. Замечательно. Таких людей, наверное, теперь в Москве достаточно много, правда? Да, потому что в марафон очень много распространили. Почти во все дома зашли. И еще какие тебе предметы нравятся? Бхакти-шастры. Мы изучаем шлоки и духовные писания. Спасибо большое. И еще я хотела тебя спросить, а что вообще вот в твоей жизни? Я знаю, что вы рано начинаете учиться, иногда долго приходится добираться до гурукулы. У тебя есть какие-то сложности? Ну, я учусь в музыкальной школе, и после гурукулы я еще в музыкальную школу иду. Вот иногда поздно возвращаемся, трудно сделать все уроки. Дорогие радиослушатели, хочу вас познакомить еще с одной девочкой из 5 класса. Как тебя зовут? Лолита. Прости, а сколько тебе лет? 11. Скажи мне, пожалуйста, ты с самого начала учишься в гурукуле или ты сначала училась в обыкновенной школе? Я 6 классов проучилась в простой школе, и сюда перешла. Значит, ты здесь недавно? Да. Скажи мне, пожалуйста, а где тебе больше нравится, в обычной школе или здесь? Здесь. А почему? Ну, здесь... Лучше учителя объясняют, дисциплина хорошая. Еще что? Непринужденная обстановка. А к ребятам ты хорошо относишься? Какие у тебя отношения с ребятами, с твоими соклассниками? Нормально. У тебя есть друзья? Есть. Скажи, с кем ты дружишь? С Махарани. С Мадри, с Мекхалой, с Анандой, с Манджари. Скажи мне, пожалуйста, а все-таки вот что в твоих друзьях тебе больше всего нравится? Искренность. А есть у тебя были друзья в той школе, в которой ты раньше училась? Были, но они такие вот. Не делились с радостями или с горечью. А теперь мы познакомимся с мальчиком. Сегодня здесь он единственный пока мальчик. Расскажи, пожалуйста, во-первых, как тебя зовут? Меня зовут Севакундж. Сколько тебе лет? 10. Скажи, пожалуйста, ты с самого начала учился в этой школе или ты пришел из обычной школы? Нет, я начал здесь учиться с 4 класса, по-моему. Тебе нравится здесь? Да. А что тебе здесь нравится? Все уроки. Ну, как все? Все-таки что-то больше, что-то меньше, наверное. Да, мне нравится бхакти-шастры и баджан-класс. Скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть какие-то сложности? Тебе, может быть, трудно здесь учиться? Много времени, может быть, уходит на то, чтобы добираться сюда? Нет, добираться мне не сложно. Вот иногда бывают трудности с учебой. Там по математике новый материал, там сложный. Скажи, пожалуйста, а вы помогаете друг другу? Вот у тебя, например, сложности с математикой. Тебе ребята помогают? Учитель нам сам говорит, у кого какие вопросы, мы можем задать вопрос в конце урока. Скажи, пожалуйста, а мантру ты повторяешь? Да. Ты не мог бы повторить мантру нашим радиослушателям? Да. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Скажи, а ты знаешь, что означают эти санскритские слова? Кришна означает всепривлекающий, Рама – все радующие, а Хари – это энергия Господа. Это внутренняя энергия Господа. И это как бы молитва. Ты произносишь это как молитву, как призыв к Господу, да? О, все радующий, о, всепривлекающий Господь, позволь служить твоим лотосным стопам. Севакундж, скажи, пожалуйста, а у тебя здесь есть друзья? Да, у меня в 3 классе есть друг Сударшина, Нирудха и Бхагират. Скажи, а что в твоих друзьях тебе больше всего нравится? Ну, что они меня поддерживают в трудную минуту. У тебя были друзья в той школе, где ты раньше учился? Да, они даже очень хорошо относились к сознанию Кришны. Я им давал кассеты с музыкой. Иногда даже повторяли мантру. Я им показывал книги Прабхупады. В общем, они так нормально относились. А сейчас ты с ним не встречаешься? Ну, я очень поздно возвращаюсь, мне надо делать уроки, там все сделать и все. Просто времени не хватает? Угу, да. Скажи, пожалуйста, а я слышала, что у тебя и сестренка здесь учится? Да, у меня здесь учится сестра Шьяма, тоже в третьем классе. Понятно. А вы с мамой, как у вас, какие у вас отношения в семье? С мамой вы дружите? Конечно. А маму слушаетесь? Для вас мама авторитет? Да. Вот еще одна девочка, с которой я хочу вас познакомить, наши дорогие друзья. Ее зовут Мадри. Мадри, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям о своей семье немного. У меня мама и папа, они тоже преданные. Вот, у меня еще есть мой дядя, он преданный. Сестра, брат, бабушка. И все они преданные? Да. Скажи, пожалуйста, а папа твой, чем он занимается? Мой папа преподает в нашем классе историю. Он историк? Да. Скажи, пожалуйста, Мадри, а что тебе в Гурукуле больше всего нравится? Ты раньше училась в обыкновенной школе? Я училась в обыкновенной школе только 2 класса, а потом я начала учиться в Гурукуле. А почему ты ушла из обыкновенной школы? Родители тебя заставили или ты сама захотела перейти в Гурукулу? Ну, мне показалось, что в Гурукуле как бы лучше мое духовное продвижение будет. И как, оправдались твои ожидания? Да. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас, на сегодняшний день, сколько кругов мантры ты повторяешь? Я повторяю 16 кругов, как все взрослые. И у тебя есть духовный учитель? Да. А кто твой духовный учитель? Бхактивапрабху Свами. Скажи мне, пожалуйста, Мадри, а что здесь, в Гурукуле, какие предметы тебе больше всего нравятся? Мне нравится английский язык, мне очень нравится Бхакти-шастра и Санкиртана. А Санкиртана, как ты идешь на Санкиртана, это не слишком трудно для вас? Как вы воспринимаете Санкиртана? Как проповедь или как развлечение? Ну, Санкиртана это как проповедь, также нам это очень нравится. Просто немножко развлечение тоже, да? Расскажи нам, пожалуйста, немного, какие-то, может быть, истории ты помнишь о Санкиртане, которые тебе особенно запомнились? Вот однажды мы, когда мы ходили, я, моя подружка Махарани, Субхадра, мы поднялись на самый верхний этаж дома, и там вышла тетя со своим маленьким малышом, и мы предложили ей книгу. И малыш все время спрашивал, это мальчик или девочка, показывая на Кришну, это мальчик или девочка? Мы говорили, нет, это мальчик. Вот, в конце концов он говорит, мам, купи мне эту книгу. Мама говорит, нет, я куплю Бхагавад-гиту. О какой книге шла речь? О источнике вечного наслаждения. Они купили Бхагавад-гиту и не купили источник, да? А мальчику понравился источник, потому что там очень интересная обложка, рисунок на обложке, да? Это замечательно. Итак, дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я думаю, что вам было интересно побывать вместе со мной в Гурукуле. Сейчас я хочу попрощаться с Индрой Девидаси, завучем Гурукулы. Индра, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям на прощание? Большое спасибо, что вы к нам пришли, что уделили нам так много внимания. И мы хотим пригласить всех желающих, всех радиослушателей к нам в Гурукулу. Как я уже сказала раньше, по субботам у нас проходят проповеднические программы. Они начинаются в 1:00 дня. Пожалуйста, приходите к нам в Гурукулу на наши программы духовные. Адрес Гурукулы: Дмитриевское шоссе, дом 96, корпус 7. Проезд метро Петровско-Разумовская, далее автобус 167. Пожалуйста, приходите. Хари Кришна. Спасибо вам большое, Индра. Я уверена, что многие наши радиослушатели, особенно те, кто интересуется на самом деле этой проблемой, проблемой воспитания и образования нашего подрастающего поколения, с удовольствием примут ваше приглашение. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Передачу вела Ягьявалки Девидаси. Большое вам спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч в эфире. Всего вам доброго.